Глава 49. Арина. «Сколько ты готов за свою любовь отдать?» «Жизнь». «Я готов свою жизнь за нее отдать». Эхом фразы одна за другой отдавались в голове, несколько раз кряду, как будто свет в конце тоннеля вдруг забился. Я зажмурилась, когда Матвей произнес это. Одинокая слезинка покатилась по щеке. Мой любимый мальчик, как обычно, меня спасает. Не бросит, а полезет в огонь с головой. Я недостойна его. Зачем он снова мне встретился? Жил бы беззаботной жизнью, как раньше, и не лез бы в самое пекло. Так больно и радостно одновременно слезы градом лились уже по моим щекам. Я не плакала, когда бес душил. Молила только, чтобы быстрее все произошло. Это сначала, пока Матвей не подскочил. А потом вдруг резко захотелось жить ради него и моей любви. Развернулась и направилась в спальню, не желая больше слушать перепалки мужчин, а также имя своего мужа. Тошнит от него, а от его рожи тем более. Столько времени я потратила впустую, хотя тогда, 5 лет назад, другого выбора не было. И выход один – стать женой Вадика, чтобы он решил все мои проблемы. А сейчас больно осознавать, что он меня обманул. Конечно же, часть обещаний выполнил, только ведь не это главное. Точнее, главного Вадик так и не понял, оставив в моей душе пустоту и полную разруху. Сердце разбитое, которое до сих пор кровоточило, спасали от одиночества лишь воспоминания о Матвее. «Я люблю тебя», – шептала, стоя возле окна и глядя вдаль, обхватила себя руками, так как нервы наконец-то успокаивались. Отпускала меня, бросая в дрожь. Холодно и жарко одновременно, но сейчас ничего не имело значения. Вздрогнула, когда мужские пальцы дотронулись до плеч, а после моя спина уперлась в стальной торс. Чувствовала, что и Матвей напряжен. Все мышцы натянуты, как струны, а пальцы тоже пробивает дрожь. Или это моя уже передается ему? «Не надо за меня жизнь отдавать», — хлюпала носом практически после каждого слова. «Я этого недостойна», — озвучила свои недавние мысли, чтобы хоть немного сбросить всю ту тяжесть, которая в сердце висела и давила, давила, давила. Подслушивала. Парень обнял меня за талию, захватывая в кольцо рук, а голову положил мне на плечо. «Матвей». Я попыталась повернуться, но он не позволил. «Тш». Усмехнулся, глядя вдаль. На меня так и не взглянул. Просто стоял, прижимая мое тело к себе, и молчал. Закрыла глаза, наслаждаясь близостью зверя. Пусть даже и одежда мешает, мне все равно. Так спокойно, тихо и уютно в его объятиях, что хочется продлить этот момент. «Расскажи ему». А в голове настойчиво билась мысль. Бабах, как обухом кто-то ударил. «Я не смогу». Мысленно простонала, понимая, что надо. Как бы ни пыталась сбежать я от этого неприятного разговора, как бы ни хотела я уйти от правдивого ответа, рассказать придется. Потому что, не расставив все точки над «и» в прошлом, у нас нет будущего. Хотя, зачем я ему сдалась такая? Нищебродка, предательница. И Матвей хоть и рвется меня спасать, но все равно ведь до конца не простит. Вряд ли я ему нужна в качестве жены или любимой женщины рядом. Просто девочка, которая выполнит все его прихоти. А что, очень удобно, он ведь меня спас. Да и не должен он мне ничего, так стоит ли его в чем-то упрекать? А я, хоть и виновата, не готова быть просто любовницей. Люблю его больше жизни. Лучше пусть отпустит сейчас, чем потом мучиться вдвоем будем. Почему ты ни разу не спросил, что произошло 5 лет назад? Вопрос как-то сам по себе вырвался, но я, как зверь, продолжала смотреть в окно. Во-первых, времени не было полюбопытствовать, усмехнулся в ответ мой собеседник, а во-вторых, запнулся на несколько секунд. Мне неинтересно. Это твой выбор, Арина. «Не мой», — Вздохнула, кусая губы и все еще решаясь. «Ну же, давай! Чего тянуть? Рано или поздно придется поведать правду. Лучше уж сейчас, чтобы окончательно избавиться от всех призраков прошлого». «В смысле?» Матвей попытался заглянуть мне в глаза, но я не шевелилась. «Так, наверное, проще будет, когда не смотришь на него. Стыдно все еще за мой глупый порыв, но именно тогда помощи у Матвея попросить я не могла. Даже если очень бы хотела. Иногда судьба нам делает подножки. Больно, неприятно, порой до тошноты мерзко, но через это надо пройти, чтобы понять и оценить то, что потерял, а по возможности вернуть, если судьба дает второй шанс». «В смысле, мне нужны были большие деньги?» Выдала и снова зажмурилась, как будто молнией ударила. Так ярко картины из прошлого одна за другой перед глазами мелькали, а память вновь и вновь возвращала в тот злополучный день, когда я поняла, что потеряла Матвея.